кто целиком посвящает себя преданному служению, непоколебимый при любых обстоятельствах, сразу же поднимается над гунами материальной природы и так достигает уровня брахмана. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, непоколебимый при любых обстоятельствах, сразу же поднимается над гунами материальной природы и так достигает уровня брахмана. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачай Бхактивиданты с вами Прабхупада. Этот стих является ответом на третий вопрос Арджуны. Какими средствами можно достичь трансцендентального положения? Как объяснялось ранее, материальный мир действует под влиянием гун материальной природы. Человека не должна беспокоить деятельность гун природы. Вместо того, чтобы занимать ей свое сознание, она может он может переключить его на деятельность, связанную с Кришной. Такая деятельность называется бхакти-йогой. Постоянная деятельность для Кришны. Это включает в себя не только Кришну, но также различные его полные экспансии, такие как Рама и Нараяна. Он имеет бесчисленное множество экспансий. Занятый служением любой из форм Кришны или его полной экспансии считается находящимся в трансцендентальном положении. Необходимо также заметить, что все формы Кришны полностью трансцендентальны, полны блаженства, знания и вечности. Такие личностные экспансии Господа всемогущи и всеведущи и обладают всеми трансцендентальными качествами. Итак, если человек с непоколебимой решимостью отдает себя служению Кришне или его полной экспансии, то невзирая на сложность преодоления гун природы, он с легкостью сделает это. Это уже объяснялось в 7 главе. Тот, кто вручает себя Кришне, немедленно освобождается от влияния гун материальной природы. Обрести сознание Кришны или посвятить себя преданному служению означает приобрести равенство с Кришной. Господь говорит, что его природа вечна, исполнена блаженства и знания, а живое существо – неотъемлемая частичка Всевышнего Господа. Подобно тому, как частичка золота – часть золотоносного рудника, поэтому живое существо в его духовном положении качественно равно Кришне. Оно, однако, остается отделенным от Кришны личностью, иначе не может быть бхакти-йоги. Бхакти-йога означает, что есть Господь, есть бхакта, и между ними существуют взаимные любовные отношения. Поэтому индивидуальность обоих, верховной божественной личности и бхакты, остается всегда, иначе нет смысла в бхакти-йоге. Если живое существо не находится в таком же трансцендентальном положении, как и Господь, оно не сможет служить Всевышнему Господу. Чтобы стать личным слугой какого-нибудь царя, человек должен приобрести для этого соответствующую квалификацию. Таким образом, требуемая квалификация состоит в том, чтобы стать брахманом, то есть освободиться от всякой материальной скверны. В ведической литературе говорится «брахмаява шан брахма пиети». Можно достичь высшего брахмана, если самому стать брахманом. Это означает, что нужно приобрести качественное единство с брахманом. Достигнув брахмана, человек не теряет своей вечной личности, будучи индивидуальной душой. Мамчайо вибхичарина бхакти йогена севате сагунан саматитьянтан брама буяя калпате. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, непоколебимый при любых обстоятельствах, сразу же поднимается над гунами материальной природы и так достигает уровня брахмана. Омагьянтимирандхасья гиранджана шалакья чакшур унмиритам гена тайшмай шри гурве намаха шри чайтанья манобиштам жабитам гена бутале своям рупа кадмахам дадати свападантикам. Ванде хам Шри Гуру Шри Юта Пада, Камалам Шри Гурун Вайшнавамсча, Шри Рупам Саграджатам Сахагана Ракхунадханвитам Там Садживам, Садвайтам Савадхутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам, Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакханвитамсча. Хе Кришна Каруна Сингу Динабанху Джагатпате, Гопиша Гопика Кантарадха Кантанамостуте, Тапта Канчана Гауранги Радхе Вриндавана Швари Вришибхану Суте Деви Пранамаме Хари Прие. Ванча Калпата Рубьяща Крипа Сингу Бевача Патитанам Павайни Бьо Вайшнави Бьо Намо Намаха. Нама Ом Вишнупадая Кришна Приштая Бхутлей Шимати Ниранджана Свамити Наминя Нахата Праясана Прабхупада Сьятуштай Санкиритана Правидартам Ихате Гураве Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Сри Адвайта Гададара Шри Васади Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, здесь Кришна отвечает на вопрос Арджуны, какими средствами можно достичь трансцендентального положения. Все мы с вами тоже задаем точно тот же вопрос, такой же вопрос, когда узнаем определенные виды информации или когда практикуем определенные виды деятельности. Мы уже с вами разбирали и сегодня утром, и вчера, что люди по-разному воспринимают ту или иную деятельность, хотя, в общем-то, занимаются ей в одинаковом порядке. То есть так же, как вот сейчас каждый повторяет святое имя, но все воспринимают святое имя по-разному. Кто-то воспринимает это просто как благоприятную деятельность, плохо будет повторять. Кто-то вообще просто слепо это делает, не понимает для чего, просто он по простоте душевной склонен принимать авторитетов, и он так-то считает, что это нормально. Кто-то просто ради интереса проверить будет. Итак, каждый имеет какую-то определенную позицию в этой деятельности, хотя все это делают, но каждый имеет индивидуальную определенную позицию. Кто-то просто в тюрьму сесть не хочет второй раз, поэтому повторяет. Кто что? Тут замуж хочет, поэтому повторяет тоже святое имя. Думает, вдруг знаю, мало ли чего, вдруг сработает. Он хороший мужичок появится, то есть не пьющий, не курящий. Тут наоборот думает, неплохую бы жену можно было приобрести. Кто-то хочет богатства, удачливость в бизнесе, что угодно. Но все заняты одной деятельностью. И когда мы смотрим по утрам, все делают это. Но позиция каждого индивидуально, и она довольно специфична. И каждый говорит, почему же я не до конца понимаю, что происходит? Почему я не могу испытывать блаженство? Почему я не могу испытывать счастье? Столько делаю я для Кришны, и никакого результата. Почему? И здесь говорится, чтобы служить царю, нужно приобрести определенную квалификацию. Чтобы служить царю, нужно приобрести определенную квалификацию. Что это означает? Чтобы на самом деле это служение давало какой-то вот тот результат, о котором мы мечтаем. А какой результат? И здесь говорится, что живое существо в своем трансцендентальном положении, оно вечно, пребывает в знании и испытывает вечное блаженство. Нескончаемое. Еще Брахма Санхита описывает, что это блаженство нарастающее. То есть вы не можете наслаждаться, если это не нарастает. Если кто-то из вас понимает природу наслаждения, то он может четко определить. Если это все время одно и то же, то это означает, что временность. Можете ли вы наслаждаться одним и тем же блюдом? Вот представьте, вот, у кого есть какое-то любимое блюдо? Вот, назовите его, у кого? Водка? Какое блюдо у кого-то есть любимое? Мороженое. Вот утром мороженое, днем мороженое, вечером мороженое, ночью будет, говорит, будешь мороженое? И так все время мороженое, мороженое, куда ни придешь, тебе мороженое, мороженое. В итоге ты уже не можешь наслаждаться. Когда это постоянная какая-то субстанция, и она не возрастает, то есть не дает определенного нарастания, вот вкусового нарастания, вы не можете наслаждаться этим. Тем более вечно. Тем более вечно. Все, вот заметьте, в материальном мире все приедается абсолютно. Абсолютно. Кто-то говорит, вот богатым стану и все будет здорово. Он становится богатым, но это рано или поздно какие-то проблемы приносит. Кто-то говорит, вот эта девушка, если я сейчас прямо с ней буду, я буду так счастлив. Но мы видим, через пару лет они уже друг другом недовольны, и они ищут другую девушку. Девушка, так сказать, перед другими мужчинами уже крутит. Мы видим, что если это не нарастает, даже эти взаимоотношения между женщиной и мужчиной, если они каждую секунду не приобретают что-то новую форму наслаждения, вы не можете наслаждаться. Поэтому природа духовного блаженства – это всенарастающее блаженство, иначе не может быть речи о блаженстве. Это не то, что вы вечно просто в одном и том же состоянии пребываете. Иначе это будет... Как вы можете ощутить, что вы на самом деле в блаженстве? Потому что вам сегодня блаженнее, чем вчера. И вы четко знаете и ждете завтра, потому что завтра будет еще блаженнее, чем сегодня. И это придает такую силу энтузиазма. А как будет блаженнее? То есть если я еще лучше удовлетворю Кришну, то завтра я буду еще сильнее наслаждаться. Я такое буду блажен. А если я еще это буду делать? И так связь между наслаждением Кришны и блаженством полное устанавливается. И ассоциация у живого существа какова? Чем я лучше служу Кришне, чем я больше качественнее его удовлетворяю, тем я в большей мере счастлив. Поэтому преданное служение имеет тенденцию нарастания. Вот почему Нарада Муни просит у Кришны этого благословения, что благослови меня, чтобы я никогда не был удовлетворен своим служением тебе. Никто не может. Иначе нет блаженства. Мы не можем испытать ничего. В этом квалификация. Квалификация в том, что живое существо понимает, что достичь такого состояния можно только тогда, когда что? Человек отказывается от других видов деятельности. И эти виды деятельности как раз были мной перечислены в самом начале, когда человек повторяет мантру, и у всех свои виды на мантру. Свое видение. У каждого, так сказать, со своим видением приходит этот мантру. Под влиянием гун материальной природы. Один в тамасе, он, так сказать, он думает, ну, лишь бы не посадили, так сказать, лишь бы не запить, не закурить, не забалдеть, так сказать. Другой там, кстати, повторяет, думает, эх, мне бы там, кстати, женщин, много женщин, дом в Чикаго, так сказать, много машин. Другой думает, мне бы власть, неплохо было бы, сейчас бы стать каким-то президентом, так сказать, региональным секретарем, лидером Санкт-Киртона, вообще каким-то лидером надо быть. Мне неплохо бы быть лидером, так сказать, чего-то. Я хочу быть лидером. Другой говорит, неплохо было бы читать чужие мысли, так сказать, неплохо, джапу так, звуки все хорошо улавливают. Кто-то ситхи хочет приобрести, кто что, кто просто здоровье. Итак, мы видим, что виды. У всех свои виды, свое видение этой практики. И все эти наши желания порождены влиянием гун материальной природы. То есть у всех у нас есть с вами надежда, что мы можем быть счастливы в этом материальном мире. Именно это заставляет нас так мыслить. Именно это заставляет нас иметь какой-то вид, и этот вид не трансцендентный. Что значит трансцендентальный вид? Это понять вот эту природу, что я должен выйти из-под влияния этих гун. Поэтому Арджуна спрашивает, как достигнуть трансцендентального уровня? Если да, я узнал о том, что на трансцендентальном уровне я полностью буду счастлив, вечен в знании и буду испытывать вот это всенарастающее блаженство, а я хочу наслаждаться. Я хочу наслаждаться. Живой существо каждый. Любого спросит, ты хочешь наслаждаться? Да. Иначе зачем жить, если не наслаждаться? Зачем жить тогда, если вы не хотите наслаждаться? Материалист, он тоже хочет наслаждаться. Хочет наслаждаться женой, детьми, своим богатством, своей квартиркой, хоть чем. Он хочет наслаждаться. Постоянно двигает потенцию наслаждения. Желание наслаждаться. И желание наслаждаться все больше и совершеннее. Живое существо, вот допустим, мать, видя, как наслаждается ее ребенок, она испытывает счастье. Поэтому мы покупаем мороженое какое-то там ребенку, и ребенок ест, и мы смотрим, какой он довольный. И мы такие, и мы наслаждаемся. На самом деле наслаждается он. Но какое мы имеем отношение к его наслаждению? А? Мы же не испытываем вкус мороженого на языке. Почему же мы счастливы? Мы привязаны. Значит, на самом деле мы можем кому-то служить и испытывать счастье. Это четкий пример, который доказывает, что мы можем сами, не наслаждаясь, наслаждаться тогда, когда счастлив какой-то объект, к которому мы привязаны. Смотрите, как удивительно. И никаких противоречий нет. Мы просто не можем разобрать, откуда у нас это. Что мы можем быть счастливы от того, что счастлив кто-то. И этот кто-то, к кому мы привязаны. И просто вследствие этой привязанности в своем сознании, мы можем просто, удовлетворяя этот объект, быть больше счастливы, чем он со своим мороженым. Как удивительно, да? И никто не может разобраться, как же это так происходит. Никто не задумывается. И все говорят, зачем служить Кришне? Как ты будешь счастлив, служа кому-то? Но посмотрите, каждый, когда видит свою собаку, когда она помытая, постиранная, причесанная, говорит, но не ты помытый и причесанная, а собака. Откуда такое блаженство вдруг наступает? Моя собака так хорошо выглядит. Или ей на каких-то там скачках, или как у них там называется, на бегах собачьих, или каких-то на собачьей выставке дали медаль там какую-то собачью. И человек, который хозяин этой собаки, которая получила медаль, он воспринимает, что медаль он получил. А медаль получила собака. Откуда у него такое удовлетворение? Когда не он же получил медаль, он собака. И не он победил, так сказать, все. Да, ты мог его продолжить. Он не отличен тоже. Не отличен. То есть живое существо испытывает ложное представление. Оно на самом деле есть это качество, считать себя не отличным. Но поскольку оно не сконцентрировано на Кришне, оно думает, я не отличен от своих детей, я не отличен от своей страны. Если что-то в стране происходит хорошее, как мы радуемся. Ура! Наша советская страна заняла там где-то первое место на конкурсе каких-то там кривоногих женщин. И мы такие счастливые, мы ура! Мы просто... Какое ты отношение имеешь к этому? Какое? Все говорили, мы счастливы, полетел Юрий Гагарин, но полетел-то он. Вы видели, как они гуляли, тут пили вообще, они какое-то блаженство испытывают. Ну что, они полетели? Даже когда стрелка с белкой полетели, почему-то они были счастливы. А? Вы никогда не задумывались над этим? Откуда в человеке? Что-то происходит вне него, а он может испытывать счастье, хотя к этому не имеет вообще никакого отношения. И точно так же он страдает где-то там, в Гондурасе. Где-то там, у соседей, кто-то упал с балкона и остался живой. Я так страдаю. У людей очень много представлений. И никогда человек не анализирует свои чувства, свои ощущения, ему сложно понять. Потому что он видит, что существует какое-то противоречие. Что вроде бы он каким-то другим образом, почему-то он может, у него есть эта потенция. И он никак не может понять, какова причина этой потенции. Что значит, он может быть счастлив от того, что делает что-то другим. В большей степени, чем те, кому он это делает. Удивительно. Удивительное состояние, которое доказывает, что живое существо предназначено для наслаждения других. Других. Ну, не знает еще Бога. Он говорит, ну, других. Других кого-то. И так, Прабхупада говорит, начинается этот потенциал. Альтруизм, филантропия, меценатство. То есть, какая-то бескорыстная деятельность ради вот этого вот тонкого ощущения счастья за то, что счастливы другие. Удовлетворяет других испытать большее чувство наслаждения, чем те, кого мы удовлетворяем. Такова природа живого существа. И чтобы получить эту квалификацию, живое существо должно на самом деле подняться до этого уровня. Понять, что я в 1000 раз могу быть счастливее, если я могу удовлетворить объект. И это для многих непонятно. И пока человек находится в гунах, все эти объекты, Бхагавад-гита говорит, ложные. Что значит ложные? Они не дают проявиться этому какому? Всенарастающему вечному блаженству. Потому что они временны. Поэтому живое существо, даже удовлетворяя кого-то, что-то делать, испытывает эти временные ощущения. Вы не можете быть круглые сутки постоянно счастливы от того, что ваш ребенок все время ест мороженое. Вам когда-то надоест? Или вот представьте, вы любите, когда ребенок смеется? А представьте, он постоянно смеется. И вы уже... Ты чё? Ты чё? Уже начинаешь... ну-ка! И ваше счастье уже перешло в горе. Вот почему все не удовлетворены. Все не удовлетворены. Никто не может, потому что здесь наслаждаться продолжительное время. И это счастье, оно тут же, мгновенно трансформируется в проблему в какую-то. Какую-то суровую проблему. Все так устроено. Почему есть мода? Потому что вот сегодня вот это так модно. А вы можете 100 лет носить эту одежду и быть счастливым, что она самая модная? Нет. На следующее лето уже пряжка другой, каблук другой. Так сказать. Носок мордатый должен быть уже не узкий. И вы уже говорите, нет, все, я уже... Тебе говорят, да как же? Вот старики, знаете, говорят, да что купить, 10 лет можно носить. И 10 лет модно. У каждого есть какое-то представление, и никто не может. Все разочарованы. Все пытаются продлить это чувственное наслаждение, но это невозможно. Поэтому нужно получить квалификацию, то есть понять, каким образом, поэтому Арджуна спрашивает, как достигнуть трансцендентального положения, как испытать это нарастающее блаженство. И Кришна говорит, непоколебимой преданностью. То есть непоколебимо действовать, никогда не колеблясь. Потому что эти колебания приводят в беспокойство твой ум. А когда ум обеспокоен, медитация прерывается, связь нарушается. Нарушается связь. Когда связь нарушается, все. Ты не можешь испытывать эти состояния. Беспокойство ума. Веревки. Человек не может испытывать удовлетворение, когда он беспокоится. Прабхупада давал такой пример. Если вам насыпать в ботинки сбитого стекла, одеть на вас ботинки, дать вам мороженое и заставить вас бежать бегом, вы сможете наслаждаться этим мороженым? Он говорит, вот так и материальный мир устроен. Здесь постоянное сочетание. То есть, вот мороженое, хотя бы вот наслаждаться, но с полной ботинки стекла битого. Как наслаждаться, если вы страдаете? Если вы беспокоитесь, как вы можете наслаждаться? Сейчас Женя вот сказать, сейчас, Женя, ты будешь счастлив. И только он пытается насладиться, как вдруг вспоминает, мама, папа, где-то страдают. Помните, как в истории Брахмана Судама? Кришна, только он хотел насладиться. Кришна ему дал и говорит, давай, кушай. И вот так... И вспомнил, как голодают его дети, как жена ждет его, как они болеют такими синяками. И он сказал, что, в чем проблема? Он даже рядом с Кришной не мог наслаждаться этим. Почему? Семья, дети, привязанности. Как вы можете наслаждаться, когда у вас есть привязанности? И эти привязанности в этот момент где-то там. Никто не может испытать счастье. Как только тут же человек испытывает счастье, в этот момент он пытается осознать себя целиком. Поэтому Арджуна говорит, как я буду удовлетворен такой ценой, когда там все будут страдать после этого? Он говорит, я-то хорошо, я-то счастлив. Я-то, может быть, буду счастлив. Но как я-то буду быть счастливым, если там все будут страдать? Он охватывает все свои привязанности. И он говорит, как я могу быть счастливым, когда те страдают? Посмотрите, как удивительно устроена природа человека. Ему предлагают счастье, он говорит, как я буду счастлив? Значит, в чем его счастье? В чем-то в другом. В ком-то в другом счастье. В ком-то, в чем-то. Сначала он думает, в чем-то другом. В родине. Он не может понять, в чем его счастье. Он понимает, что когда я счастлив один, это что-то не то. Посмотрите, любой негодяй, вот все, они хотят кого-то, все хотят кого-то сделать счастливым. Любой негодяй. Даже тот, который наслаждается, он не может наслаждаться. Потому что кто-то нужен ему, который бы оценил это наслаждение. Значит, автоматически он должен каким-то образом на него действовать. А? Да, то есть вы кому-то должны показать, что вы счастливы, и кто-то должен оценить это. Чтобы кто-то оценил, вы должны его удовлетворить тоже, чтобы он оценил это. Выходит на артист на сцену, певец, и поет там, горло дерется. Может быть, он и счастлив, ему здорово, он так громко дерется. Но если вы так в итоге, он спел, и вы так сидите. Он говорит, ну мне дали возможность наораться, так сказать, напеться, там, скакаться. Но почему-то они, так сказать, этого не оценили никогда. Как вы думаете, он испытывает счастье? Он же всегда, а как вот с актера спрашивает, я был бы так счастлив петь в большом. Ну представьте, давай, пой. Собирает народ в большом, он спел. Все говорят, давай другой счастливый выходи. Если вы это не оценили, какой смысл в этом счастье? Это никто не оценил. Вам нужны. Ваше счастье, это когда кто-то испытал от этого большее наслаждение, чем вы это делали. И когда вы видите, что кто-то удовлетворен так, еще визжит там, ура! Там все кричит там один, тогда вы счастливы. Как удивительно устроена природа человека. Представьте, если вы едете на красивой машине, у вас усы, часы, противогаз, там все, что у вас. И это никто не оценивает. Как вы можете быть счастливы сам по себе, что вы? Я сам себе крутой. Я сам менял у самого у себя золотая цепь. У меня вот такие ресницы у самого собой. Если никто не оценил мою прическу, мою пуговицу, шнурок, так сказать, капюшон, носки. Зачем все это? Когда женщина говорит, зачем ты красишь? Ну это так, для себя. Для себя в бане можно. Какова цена этому, если вы не оцениваете, если кто-то не оценивает? Никто не может испытывать счастье. Никто. Вы строите красивый, вы рисуете красивую картину, и если ее никто не оценивает, вы тоже несчастны. Смотрите, как несчастны художники, несчастные музыканты. Они-то оценили, но если этого не оценивает мир, они страдают. Они могут в одиночестве наслаждаться, но если этого никто не понимает, рано или поздно они начинают страдать от этого. Что кроме них никто не оценивает. И тут же их личное наслаждение не удовлетворяет. Посмотрите, как это четко показывает, определяет потенцию души. Что ложное эго все-таки не удовлетворено. И как раз описывается, что это и есть причина неудовлетворенности живого существа. Что оно постоянно пытается что-то делать, не зная, для кого это сделать. Кто должен это оценить и что именно нужно сделать? Поэтому оно так не удовлетворено. Что бы оно ни делало, оно всегда не удовлетворено. Каким бы оно образом ни наслаждалось, оно всегда страдает. Вы не можете ничего сделать хорошего, если этого никто не оценивает. Никто. Если вы религиозный, вы делаете что-то, и вам не важно, чтобы это оценили люди. Вам важно, чтобы это оценил Бог. Но кто-то всегда должен вас оценить. Потому что это изначальное качество живого существа. Оно не будет ничего делать, если этого никто не оценит. Как вы будете распространять книги, если никто этого не оценит? Энтузиастично вдохновленно. А? Как? Представим, вам нравятся красивые ногти. Но весь мир говорит, что только козлы ходят с такими ногтями. Вы будете это делать? Нет. Поэтому есть мода, то, что оценивает кто-то. Есть походка, которую оценивают, есть внешность, которую оценивают, есть привычки курить там. Чтобы оценивать, потому что по телевизору рекламу, что это круто. Yes! Вы смотрите, даже мочу круто пить стало. Зачем вам мускулы, если их никто не оценивает? Если в цене интеллект, вы перестаете качать мускулы. Понимаете? Итак, гуны подбрасывают. Гуны подбрасывают. Сегодня мускулы важны, потому что все отупели. Завтра будет интеллект, и уже никто качаться не будет. Все будут изучать языки, будут шлоки повторять из Бхагавад-гиты. Смотрите, все меняется. Вы не можете. Постоянно идет перемена, но не нарастающая. Нарастающее вожделение. Что вы все время хотите быть счастливым, но все время не можете. Только... И уже это причина вашего страдания. Вы видели? В обществе, я, допустим, в жизни часто замечал, когда человек какой-то там, допустим, ну, очень сильный, и в кругу каких-то определенных уровней это почитать. Потом он попадает в какую-то интеллектуальную сферу, и все говорят, о, это что за кабан такой? И он уже не рад, что он здоровый. И он такой там ходит. Он себя дискомфорт, что там уже это не оценивается, это критикуется. О, смотрите, дитя природы, и все смеются. Но какой-то другой, вот он час назад был в другой среде, где все, где что оценивает? И человек видит, то, что от чего он был счастлив, в каком-то другом месте уже является причиной его проблем. Поэтому Арджуна спрашивает. Как достигнуть трансцендентального уровня? Как быть счастливым? Как выйти из-под влияния вот этих двойственностей, этих гун? И Кришна говорит, ты должен достигнуть своей качественной природы самой. Какой же качественной? Полной духовной природы своей. Полностью духовного потенциала должен достигнуть. То есть без примеси материальных желаний действовать. Поэтому непоколебимость выражается в том, что человек непоколебимо сохраняет чистый мотив и постоянно не дает оскверниться, не дает колебать свой ум, чем? Вот этими желаниями. Не дает возможности, не дает шанса сам себе колебаться от того, что кто-то ему что-то... Прабхупада описывает в комментариях. Материальная природа постоянно подсовывает живому существу что-то. Все время подсовывает. Смотрите, вы только решили заняться чем-то, как в тот раз пришла Дуська и говорит, давай она выпьем. Нет, Дуська, иди отсюда. Включайте телевизор, а там тоже где-то. Давай выпьем по телевизору. Вы выходите на улицу, а тут новый ресторан открыли. Вы, как говорится, только решили завязать, а тут везде цепь баров и кафе открыли. И постоянно, материальная природа постоянно подбрасывает, постоянно подбрасывает, постоянно. Вы только решили прекратить с женщинами общаться, как тут же, раз какая-то девушка, молодой человек, давайте познакомимся. И вы думаете, я же только завязал. Вот когда искал, никто не знакомился. Как завязал, мы прям полезли. Все время будет проблем. Потому что материальная природа подсовывает специально. Как только... Потому что идет постоянная борьба за превосходство. Постоянный процесс формирования живого существа как изначальной личности. То есть живому существу, которое сюда пришло, ему будут подсовывать это. Это как вы пришли в ресторан, будут подходить официанты. Вы не думаете, что вы придете в ресторан, и вас все оставят в покое. Вы сядете за столик, будете сидеть, и никто к вам не будет подходить. Потому что официанты будут, о, он пришел в наш ресторан, это для того, чтобы его никто не беспокоил. Или какой-то пьяный будет, о, он там сидит, не, его нельзя беспокоить. Если вы пришли в ресторан, к вам будут все подходить. Мужик, дайте спичек. Потом пьяный говорит, ты что, воха? Да я не воха. Да ты у меня воха, что? Приезжай к нам в Воркуту. Вас будут беспокоить постоянно. Значит, зачем вы пришли? Зачем вы попали туда? Это как женщина, которая одевает короткую юбку и потом удивляется. Чего я себя беспокою, да? Ой, прямо я не знаю. Это мужчина прямо я не знаю. Все, пристаю. Оденьте лагрейку, валенки, никто признавать не будет. Никто. Кто будет приставать? Живое существо вынуждает. Потеряли природу. Но если ты будешь идти в телогрейке в валенках, то это воронок остановится. Ну, прошу документы. Зажигает на чем-то вас начнут спокойно. Валенки на глазах, а спокойно. Живому существу не надо покоя. Покой. Только она куда-то села, ветер начался. Ну что такое? От этих людей ну, теперь ветер мешает. Только букашки. Ну что такое-то? В чем дело? Куда я попал? Только вроде успокоил, букашек нету. Опа, печень заболела. О! Что такое? Печень только усмирил. Изжога началась. Раз, изжогу саданул. В ухе что-то там стрелять начало. Смотрите, бесполезно. Вы только проанализируйте, вы только проконтролируйте себя, вот в один прекрасный день сесть, два часа, вот просто взять и вот посмотреть, все ли, может ли быть такое состояние, когда никто меня не беспокоит. Начнутся, то ум беспокоит, то тело беспокоит, то другие живые существа, то силы природы. Они будут беспокоить? Когда вы думаете, все, забеспокоиться, вы подумайте, что-то душновато в комнате. Душновато, пот пошел, опять проблемы. Открыли форточку, муха залетела. Никто не... Нету покоя. Нету покоя, ну хоть ты что сделаешь? Только лег, там мухи облепили, все. Надо закрыться. Когда закрылся, дышать тяжело. Открылся, мухи облепили. И вот и так, и сяк, и живой. Поэтому Арджуна знает эту природу, поэтому он спрашивает, как вот это сделать-то? Как вырваться-то отсюда? Если тут все время такие одни проблемы. И Кришна поэтому говорит, непоколебимо. То есть свой ум так установи, чтобы это тебя не беспокоило. Эти гуны. Так ты. То есть, а как не беспокоит? Желание. Всевозможные желания. Нас беспокоят разные желания. Он говорит, отбрось это все. Так ты можешь подняться над этими гунами. Отбрось все. Непоколебимо преданным служением заниматься. И он поэтому говорит. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению и непоколебим. Непоколебимый при любых обстоятельствах сразу же поднимается над этим. При любых. Кришна не говорит, вот при этих непоколебим, а вот при этих, ну, можешь поколебаться. Нет. При любых Кришна говорит, какие бы ни были. А мы так... Вот так у нас. При этих мы не колеблемся, а по этим, а ты что такое колеблешься? Да меня заколебали уже. То ум заколебал, то тело, то все другие живут. Что тут? Ветер дунул прямо в лицо. Все время что-то происходит. И это нас сбивает с толку. Смотрите, вы сейчас служили. Раз! Мы с ком проблемы! Все. А Кришна говорит, при любых. А, там, ой, такая личность! Не, не пойдем книги разбирать. Все, сейчас надо ждать. Все, колебание произошло. Раз колебание, гуны подсовывать начинают. Надо же прибежище искать. Когда проблемы, надо же искать прибежище. Где? В спальнике, в мухах, в цокотухах, там, не знаю, там где. В тетеньках, в дяденьках, в богатстве, в семье, на огороде. Оставьте меня в покое, я хочу разговаривать с деревьями. Каждый так гнет. Поэтому Кришна говорит, непоколебимый при любых обстоятельствах. При любых. Целиком. Смотрите, вся проблема в том, что мы не заняты целиком. Поэтому столько колебаний. Целиком. А что значит занять себя целиком служением? Кришне. Тот, кто целиком посвящает себе себя бхакти-йоге. Бхакти-йоге значит служению Кришне. И Прабхупада пишет в комментариях. Кришне. Лично Кришне служить. Это и есть сознание Кришны. Служить лично Кришне. Неважно через кого, но вы служите лично Кришне. Когда я пишу письмо Ирке Редькиной, мне приходится пойти на почту и сказать. И потом раз я узнал, что почтальонша пала. Вы смотрите, ты что? Я вот там почтальоншу так любил. А почему ты почтальонша? Как же так? Ну, может быть, у вас с почтальоном неплохие отношения, взаимоотношения. Но... Вы посредством? То есть, чтобы дошла, вы пользуетесь, вы говорите, не могли бы передать привет. Так все устроено. Посредством кого-то? Но кому? Это, наверное, точно кому мы слушаем. Кому вы слушаете? Мне нужно. Иногда приходится, чтобы вы попали в какую-то страну, там, ну, послу там. Чтобы... Но вы ему служите не потому, что он там, вы хотите к нему в семью попасть. Что там, представляет что-то? Он представляет что-то? Все так. Представьте, мы отправляем вот здесь какие-то кассеты из одного города в другой. И нам приходится вступать. Он говорит, ну пожалуйста, чем я могу вам служить? Ну пожалуйста, передайте эти. Ну пожалуйста, вот вам подарки все. Но это же не означает, что мы с этой личностью уже. Что-то цель другая. Таковы личные взаимоотношения живого существа с Кришной. Оно может посредством чего-то действовать. Посредством. Поэтому Кришна говорит, непоколебимый при любых обстоятельствах. Что значит непоколебимый? Никогда не привлекаясь этими вещами. Он не привлекается этим. То, что подсовывает ему материальная природа. И вчера вот мы читали как раз. Вот здесь вот есть такой стих. Прямо предыдущий. Верховная Божественная Личность сказал, «О сын Панду, в ком просветление, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти, когда они есть и кто не стремится к ним, когда они исчезают, кто не сгибаем и не обеспокоен, оставаясь безучастным и трансцендентальным к любым воздействиям материальных качеств, зная, что ничто не совершается помимо них, кто обращен внутрь себя и одними глазами смотрит на счастье и несчастье, для кого кусок земли, камень или золото суть равны, кто принимает как одно желаемое и нежелаемое, кто уравновешен, кто равно воспринимает похвалы и упреки, честь и бесчестие, кто относится одинаково к другу и к врагу, и кто отрекся от всякой материальной деятельности, о таком человеке можно сказать, что он поднялся над гунами природы. Выше эти все симпатии, антипатии поднялся, потому что материальная природа испытывает живое существо. Кришна специально выставляет оценки. Это как ошибки в школе. Вы думаете, что вы написали на пятерку. Вы уверены? Каждый ученик уверен, что он... И вы заметили, когда он двойку ставит, он говорит, ну, сука, ты нам. Потому что вы почему-то уверены, потому что там ваш труд, ваши старания. И каждый уверен, что он достоин, ну, по крайней мере, четверки с плюсом. Ну, на пятерку это скромность у него есть. А если вы уверены, что вам пятерку должны были поставить, вы уже не согласны на четверку. Вы будете думать, нет, он, они до меня все-таки. Где ошибка? Вы хотите сказать, где ошибка? Представьте, вам дают, текст возвращает, ваше сочинение. И ничего нет, ни одних исправлений, а там тройка стоит. Какой это ваш прежде? Как аппарат? Да, каждый подумает, что это такое, ни одного исправления, а мне поставили тройку. Мы хотим видеть ошибки, не только чтобы оценил кто-то. Мы хотим видеть, почему оценили плохо. Значит, нужно ошибки говорить, потому что человек будет говорить. Почему? А если так, вот так, а вы уверены, что не так? Значит, вам нужно показать учебник, где написано правила. И тогда вы говорите, а ну ладно. Правда, нашелся ответ. Вот этот учебник придумал. Кришна. Ну. Понимаете? И вы говорите. А вам остальные подходят и говорят, да что ты перестань, это нормально. Вот так и три аспекта получили. Гуру, шастру и садху. Да. Мы поставили оценку, учитель поставил оценку, опираясь на шастры. Вы показали вам ваши ошибки, и если вы недовольны, вам подошли другие и сказали, ладно, ладно, кончай, что, при чем здесь они? Сам же, ну, забыл, то есть, давай, тренируй память. Памятование, то есть, вишнок с мараном тренируй, а то забыл, поэтому ошибся. Забыл, как правильно себя вести, чем-то поколебим твою. И целиком погрузился ты в это знание, поэтому и отметки у тебя тройки. Тройки-то от чего? Если вы целиком отдались учебе, у вас будут тройки, целиком. Нет. Если вы непоколебимо действуете, будут у вас проблемы? Поэтому Кришна говорит об этих качествах Арджуны, которые он должен приобрести для того, чтобы испытать это, эту вечность, знание и блаженство. Блаженство значит все нарастающие, увеличение этого качества. Только тогда. Хари Кришна. Когда мы вернемся к Кришне, мы обязательно увидим свою духовность. Да, прямо встретимся. Но у нас могут быть ложные представления. Как вы все бы думали, что если вы возвратитесь в духовный мир, и мою рожу там будете. Да, такой же с усами, такой же с приколами. На Тойоте Камри там езжу, в очках. Но в очках такой головой. Наезжаю там. Вечно наезжаю там. Вечно. Вечно и наезд. Нарастающие еще. Какие-то наезды все нарастают. Но завтра уже не понимаете, что это наезд. Да? То есть если один и тот же наезд в таком же объеме, то завтра уже его не считаем наездом. Все так. Поэтому мы должны знать, что это означает. Какую личность мы там увидим. Есть отношения с духовным учителем, они вечные. Вечные. Когда мы возвращаемся к духовному миру, вы не думаете, что там она лучшая ученица, Девашинада. своим гуру так, в таком состоянии виделся. Но когда нырнул, он там смотрит, его гуру. Но он-то на себя-то посмотрел, и уже вроде это он, не он. Он уже такая женщина, и он вдруг полностью счастлив. И он точно знает, что это его гуру, он другая матушка. Другая гопи. И он ей говорит, там ждут. Там, в той реальности, они совершенно другие. Вернее, не реальности, а такой сюрреальности. А реальности. Асад. Поэтому, если здесь мы видим какие-то ошибки, то там это только от недостоинства. Поэтому здесь мы видим гнев чей-то, но там этот гнев, это такая милость особая. Здесь мы видим чей-то обман, там этот обман приносит нам счастье. Здесь этот обман приносит нам боль. Там, если кто-то нас обманывает, это приносит просто неимоверное счастье, что нас кто-то перехитрил, там обманул. Здесь разлука с кем-то приносит боль, а там разлука с кем-то усиливает блаженство. Все так. Если здесь наш гуру решил жениться, то там, если что-то происходит, мы просто в восторге. Там все совершенно по-другому. Все, что там не делается, делается. Приносит удовлетворение, приносит наслаждение. И все делается только для того, чтобы Кришна был доволен. Если Кришна хочет, чтобы кто-то так себя повел, то все понимают, что в этом есть воля Кришны. Кришна удовлетворен сейчас этим положением. Даже когда кого-то пришлепали, это принимает на себя, что будет творить, конечно. И все зависит от того, что насколько мы трансцендентальны. Если мы не трансцендентны, мы всегда будем с позиции в добра и зла взглянуть на это, и все будет относительно нашего ложного восприниматься. Мы не можем понять, что происходит. Почему Кришна против Кришны сражался, чего у него стрелял? А потом оказалось, оказывается, что пишут, что он чистый преданный. В нашей голове проблемы. Говорится, что даже великие гьяни, мудрецы и йоги не могут понять деяния чистых преданных. Порой они смотрят на них, как на преступников великих, что они полностью падшие личности. Такое мог сделать только падший человек. Но они не знают, что все, что они делают, они просто полностью исполнять волю Господа, даже не думая о том, как к ним отнесутся, а плюют их, обсморкают, или их там будут прославлять очень сильно за это. Они говорят, Кришна, сделай что-то. Если тебе нужно использовать меня в своем плане, и это причинит большую боль кому-то, и мне самому, но ты будешь этим доволен, давай. Джагай Мадхай ходили, всех убивали там, насиловали этим браманам, барагалы выкалывали. И глаза вытаскивали и ели их. Сказали, давай, Кришна, если мы, пусть нас все плюют в нас, но если тебе это надо, и ты будешь этим наслаждаться, давай, пусть нас все плюют. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, ты. Поэтому наши отношения... Многим вещам оно будет оставаться хорошо или плохо до тех пор, пока мы будем думать, да, что это плохо или хорошо. Гуны. А раз гуны, значит, для собственного удовлетворения. Мы так страдаем, потому что мы не удовлетворены этим поступком. Те не удовлетворены поступком этого. И мы не удовлетворены поступком их, потому что они не удовлетворены поступком его. Понимаете? Кто знает? Кто-то знает, кто-то всегда есть специалист. Говорит, так. Но даже при этом еще никто ничего не может сказать. Даже при этом. Поэтому Прабхупада говорит, смерть. Только смерть может четко, потому что Кришна является как смерть. Экзаменцует. Он выставляет оценки. и указывает ошибки. Мало ли что сказали старшие ученики, мало ли что сказали одноклассники. Еще есть верховный учитель, Кришна. Здравствуйте, дети. Так, начнем наш экзамен. Ну, давай. Да. Интересные вещи нам рассказывают товарищи. И все вдруг видят, что ошиблись все до одного. Учитель говорит, я просто так строю, чтобы каждый из вас видел. Ты отсюда вынес то, что ты слишком возгордился. Ты отсюда вынес, что ты слишком привязался. Ты отсюда вынес то. Одним разом. И каждый говорит, вы сегодня говорили обо мне, о моих недостатках. Каждый приходит и говорит Кришне. Да. Тогда ж мое сердце очистится от этих оскорблений. Поэтому Кришне достаточно рассказать Бхагавад-гиту, чтобы каждый понял, что это ему лично. О его личных проблемах. Лично. Лично в личностных отношениях. И он нам рассказывает Бхагавад-гиту. Вырви из сердца эту недостойную жалость к себе. Что ты себя жалеешь? Ты больше переживаешь, потому что ты обеспокоен своими чувствами. Как же я столько был привязан, и теперь я как же буду я жить-то, когда он такое натворил? Нет, не дадим этой правде свершиться, не может быть! Потому что как я буду жить, если это правда? Да? Как я буду существовать? Как я буду страдать? Как я ошибся? Не может быть! Каждый начинает думать. Я. Кришна говорит при любых обстоятельствах. Он хочет, может быть, видеть эти страдания. Чему же научиться? Но трансценденталист, он все равно так мыслит. Можем это знать. Все знают, что надо терпеть. Но когда к нему приходит, куда-то это знание улетучивается сразу. Все знают. Как будто бы какая-то сила извне. При всем знании ты заставляет это делать. Продукт ложного эго. Отождествление себя с телом. А значит, полный материальный продукт. Поэтому, Кришна, встань и сражайся лишь для моего удовлетворения. Это духовная позиция. Просто делать, что... Неважно, что делать. Лишь бы это было удовлетворяло Кришну. Это и есть духовная платформа. В этом есть высшая квалификация. Если Кришна доволен, когда мы непоколебимы при любых обстоятельствах, если Кришна доволен, когда мы целиком посвящаем себя преданному служению, как мы можем сомневаться, что он недоволен? Когда он хочет нас целиком занять просто. И хочет, чтобы мы не колебались, поэтому дает эти колебания. Он посылает свои гуны и говорит, ну-ка попробуйте-ка сейчас посмотрим. Чтобы они видели, что они сами себе вешают лапшу на уши. Чтобы они увидели, соответствуют ли они моим желаниям. И не изображали, а еще раз поработали над своими ошибками. Над своими качествами. Потому что качественно мы равны. Я непоколебим при этих обстоятельствах. Ни при каких, и они не должны быть непоколебимы. Бхагавад-гита класс. Да.